Братья, вместе с вами немножко хочу порассуждать о духовном состоянии молодежи нашего времени. Духовное состояние молодежи нашего времени. Нахожу исполнение Слова Божьего, которое мы читаем второе послание Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих. Второе послание Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 текст. Апостол Павел, служитель, многолетний, старец уже, в преклонном возрасте, одно из последних посланий написал, это второе послание Тимофею. Молодому служителю он пишет эти слова. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Братья, кто ищет программу, о чем побеседовать с молодежью, например, в этом году, или если на этот год у вас есть, на следующий год, я предлагаю вам вот эту программу. Вы знаете, никогда я не обращал внимания так вот пристально на эти слова, как вот сегодня или вчера. Вчерашние у меня были размышления. Если мы хотим проверить точно Слово Божие, вместе мы с вами рассмотрим. В общем, если назвать, это грехи скверны духа. Грехи скверны плоти, друзья, они ярко выражены. Блуд, пьянство, сквернословие, драка там, воровство и тому подобное. Это грехи, которые легко видны, за которые практически наказывают сразу. Грехи скверны духа, друзья, они видны хуже, видны не всегда, иногда спорят по тем или иным вопросам. Вы знаете, вот этот текст говорит о том, что последнее время, времена будут тяжкие. Вот слушая наши размышления, сейчас только предстоящий вот час мы с вами размышляли о трудностях, о проблемах. Друзья, некоторые, они вот здесь отмечены. Трудности, проблемы. И я смотрю, что Господь предупреждает, какие будут люди в последние дни. В последние дни. Речь идет вообще о людях, друзья. Но скажу вам, что вот этот текст, каждое слово конкретно подходит к молодежи. Конкретно к молодежи подходит. Потому что те грехи скверны духа, которые здесь отмечены, они сегодня видны в нашей молодежи, видны в наших членах. Может быть, даже видны и в нас, братья, и в нас, руководителях. И хочу, чтобы мы внимательно могли просмотреть. Вот здесь 20, я насчитал 20, по пятый текст насчитал 20 проявлений греховной природы человека. Или скверны духа. А Господь нас учит во втором послании Коринфянам, в 7 главе, 1 стих написан. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Братья, наш труд среди молодежи – это забота о том, чтобы очищалась молодежь наша от всякой скверной плоти и духа. Очистим себя. То есть активное участие в вопросе очищения себя должны принимать конкретно мы. Конкретно наша молодежь, конкретно каждый из нас. 2 Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Друзья, начинается этот контекст словами «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». То есть Бог открывает через Духа Святого, через апостола Павла, какое будет последнее время, друзья. Наступят времена тяжкие. Вы знаете, я размышляю над этим текстом и думаю, в первом веке читали этот текст христиане и думали, что это то время. Что это то время. Вы знаете, не все грехи, которые здесь перечисляются, они проявляются в то время. Читая Библию, мы это знаем, зная историю христианства. Друзья, не все грехи, вот эти, которые здесь перечислены, в то время проявлялись. В наше время, ну, я думаю, практически все, братья, практически все. Я на каждом грехе немножко остановлюсь. Ну, может быть, по минутке, где-то полторы, может быть, две. Я бы вообще предложил, чтобы вот это было размышление темой беседы с молодежью. Ну, например, на один вечер, на одно молодежное общение, первый грех, который здесь... Что будет в людях? Для того, чтобы молодежь проверила в себе это, есть это или нету. Если есть, чтобы покаяться, если нету, Бога поблагодарить. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы. Люди будут самолюбивы. Братья, послание филиппийцам, 2 глава, 4 стих. Здесь написано так. Филиппийцам, 2 глава, 4 стих. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Люди будут самолюбивы. Вы знаете, друзья, вот даже абсолютно не зная истории, держа только Священное Писание в руках, мы с вами можем сегодня согласиться, что этот грех проявлялся в первой церкви, например, может быть, как исключение, но не как система. В наше время это уже становится как системой. Ну, я попытаюсь доказать. На первое время, мы первые годы церкви читаем по Писанию, что там заботились друг о друге. Там как коммуна была. Читаешь, действительно, как коммунист. Я так некоторым коммунистам доказывал, я говорю, учение коммунизма, оно взято из Библии. Только без Бога ничего не получится. Друзья, забота была о других. В наше время самолюбие, о себе. Каждый о себе. Один перед одним, каждый о себе. Можно об этом самолюбии целый вечер разговаривать. Или одну беседу провести с молодежью. О самолюбии. Люди самолюбивы. Какие сейчас самолюбивые люди, друзья? Это же предостережение. Знай же, братья, мы должны это знать сегодня. Молодому служителю написано, молодым служителям, братьям молодым сегодня это. Нам, служителям, это предостережение. Какие будут люди? Самолюбивые. Второе, смотрите. Сребролюбивые. Братья, как вы думаете, то время и сейчас, где больше сребролюбия? Библия говорит, корень всех зол – сребролюбие. Согласно Священному Писанию, мы находим, земли продавали Божьи люди, приносили к ногам апостолов, ну, например, Варнава, сын утешения, к ногам апостолов, сам на служение. Сейчас совсем другое время. Время, друзья, ужасное. Детские работники, я вам не просто... Изящные слова говорю, друзья. Братья, детские работники сегодня оставляют работу. Молодежных пока не знаю, но детские едут в Москву на заработки. Из городов. Я, может быть, легче пойму из деревни. В деревне, в поселке, может быть, трудно найти работу. И то на первом месте, если Господь, если доверие Богу. Друзья, Бог нигде не оставляет своих детей. Но сегодня, когда оставляется работа, работа с детьми, преподавательская работа в школе, в христианской школе, и едут в Москву, чтобы там найти работу. Чтобы там найти работу, друзья. И находят, да, находят. И еще хвалятся, что много там таких. Мы говорим, на 5 месяцев уезжает с церкви. На 5 месяцев. Потом появляется. Мы говорим, там членство надо восстанавливать. А там все так, не восстанавливают членство в Москве. Я говорю, тут снимать членство надо, а там восстанавливать. Из городов, из больших городов, друзья, едут в Москву на заработки сегодня. И это очень много. Это очень много. И из нашего края много, друзья. Как из других, я меньше знаю, как из других. Но я думаю, что вы знаете. Где ваша молодежь, куда уехала некоторые? Где на заработок, в каких местах? Корень всех зол – сребролюбие. Скажу, друзья, что об этом надо побеседовать, например. Другой вечер побеседовать на эту тему. Как у нас с этим? Довольствуемся тем, что есть. Благодарим Бога. Ищем ли прежде Царство Божие, правды Его? Или же другое? Братья, вот то, о чем я вам рассказываю сейчас, это люди едут. Не те, которые последний кусок доедают. Не те. Им даже в церкви говорят, по вашей одежде даже не видно, что вы нуждающиеся в средствах. По вашей одежде даже не видно, что вы нуждаетесь в средствах. Братья, хочу, чтобы мы на это обратили внимание. Это один из признаков последнего времени. Сребролюбие. Стремление как можно больше. Или даже те, которые не едут, которые среди нас. Почему молодежь не пропускает? Вы обратили внимание, сколько членов молодежи, сколько фактически? Как вот братья некоторые говорили. А почему фактически? Потому что некоторые работу не могут бросить. Ради молодежи вообще не может работать. Ему надо раствор доработать. Ему надо клей выработать. Ему надо доклеить обои там или дорезать плитку или еще что-то. Я понимаю, что это неправильно. И порабощение сегодня работает больше, чем было когда-то. Чем когда-то работали на производствах, там часовая была. Сегодня, друзья, когда по найму идут. И это все. Вот здесь отмечено. Знай же, что в последнее время будут сребролюбивы. Считай, что об этом надо побеседовать с молодежью. И направить больше к служению Богу. Довольство тем, что есть. Это, друзья, на это обратить внимание. И нам, служителям, надо. И наши дети часто в этих бригадах впереди. Сегодня отделочники, мастера всякой, как точнее сказать, всякой работы. Сегодня в наших семьях они в полный рост. А дело Божие на втором. Почему? Потому что сребролюбие. И Бог предупреждал, сребролюбивы, горды. Но гордость, друзья, это вообще первый грех во вселенной. Начинает с сатаны. Гордость родилась в нем самом. Стану подобным Всевышнему. Этот грех гордости сегодня, друзья, проявляется и в нас, и в детях наших, и в молодежи, и в пожилых. Грех гордости. Горды. То есть, эта гордость, друзья, если не может попросить прощения. Есть люди, которые никогда прощения не просили. Я встречался с такими людьми. Я удивлялся. Неужели никогда не просили? У жены одной спрашиваю. Она говорит, я никогда прощения не просил. Я говорю, а муж просил? Она подумала, а он иногда просил. А он иногда просил. А она никогда не просила. Друзья, я сегодня слышу, есть дети маленькие. Малюсенькие дети. По 3 годика. Которые свое. Что бы ни отец не сказал, как бы ни требовал, свое. И никогда прощения не попросят. Ну, я имею в виду, по старшим возрастам прощения не просят. Братья, гордость, грех дьявольский, он сегодня проникает, и об этом надо беседовать. Об этом надо говорить и призывать к покаянию. надменны. Надменность – это высшая форма гордости. Надменность. Священное Писание приравнивает надменного к кощунству. В книге Притчи, 21 глава, 24 стих, написано: «Надменный злодей, кощунник имя ему». То есть это настолько гордый человек, он насмехается над всем святым. Это зло, ужасное зло. Надменный злодей, кощунник имя ему. То есть надмевался до того, надмевается, выше всего поднимается, что для него ничего нет святого, ничего нет. Притчи 21-24. Надменный злодей, кощунник имя ему. Друзья, о надменности поговорить. Это когда вот так свысока смотрит, когда для него ничего недосягаемо. Знаете, где я этот взгляд вижу? Есть картина, я забыл автора, называется «Незнакомка». Вы помните ту барышню, как она смотрит так? Друзья, вот это надменность. Вот такая сегодня у нас есть молодежь. Такие есть среди нашей молодежи, такие личности. И об этом надо побеседовать. Предупреждал Господь, предупредил, друзья. Будучи предупрежденным, можно этого избежать. Когда своевременно мы об этом будем говорить. Злоречивы. Братья, как вы думаете, грех злоречия, что это такое? Злая речь. Любая злая речь можно назвать злоречием. Или не любая? Любая, братья. Любая злая речь. То есть речь – это не одно слово. Есть злословие, одно слово злое, а то речь. Любая злая речь, каков ее конец? Вот смотрите, я нахожу 1 Коринфянам 6:10. Смотрите, как написано. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые. Царство Божие не наследуют». Я с некоторыми пропусками прочитал. Друзья, сегодня в семьях, в домах, даже среди молодежи, злой речи предостаточно. Мы сегодня о словах слышали, беседу, размышления о словах. Друзья, злой речи предостаточно. Я уже не говорю о уличной речи, о жаргоне лагерном. Не говорю, друзья. У нас трубка сломалась на телефоне, переносная трубка. И как звонок, база только говорит. Ну, когда мы тут в кухне, база только. И вот я один разговор слушал. Ужас, ужас. Подростки. Звонит моя. Та говорит: сейчас, а что ты делаешь? Ем только лагерным языком. Лагерным языком. Вот такая девчушечка отвечает, что она делает это. Вот. Лагерным языком, друзья, я думаю, надо же, я уже забыл эту зону, и вот такое детвора, которая не нюхала этого даже, никогда. И вот такая речь. Но это вульгарная там лагерная речь, друзья, злая речь, любая злая речь. Злоречивый Царство Божие не наследует. Вы представляете? Они могут быть членами церкви. Со злом говорят: уходи, я тебя не хочу видеть. Со злом сказана речь – это злоречие. Злоречивый Царство Божие. Побеседовать, друзья, одного вечера даже не хватит, побеседовать о злоречии. О злоречии, чтобы с помощью Господа очищалась наша молодежь вот от этой злой речи. Родителям непокорны. Первая заповедь, друзья, здесь, которую Бог детям оставляет, о том, чтобы почитали отца и мать. Из 10 заповедей, которая дана была Моисею, это 5-я заповедь. Друзья, об этом, конечно, об этом много говорится. Об этом, я думаю, это проблема всех веков была, родителям непокорны. Но настолько, насколько сейчас это, даже если вот вы с отцами, дедами нашими разговаривали, друзья, такого не было, чтобы отца или мать не послушал ребенок. Практически это было исключение во времена наших отцов, наших дедов. У нас это сейчас система. У нас система. Непокорность родителям. И поэтому об этом, это тема бесед. Друзья, каждое слово – это тема беседы с молодежью, чтобы предостеречь, чтобы отвратить. Неблагодарны. Друзья, нахожу сегодня особая неблагодарность. Неблагодарность от детей к родителям. Неблагодарны. Я чуть-чуть коснулся в своей церкви этого вопроса. После собрания одна пожилая сестра говорит, вы знаете, я не задумывалась, а когда вот услышала, что вы об этом напомнили, я посмотрел, проверила себя. Я, говорит, мне мама маленькая что-то сделает, я не находила слов, чтобы ее отблагодарить. Малейшая. Сегодня, друзья, есть родители, дома детям дарят, машины дарят, дачи дарят, квартиры дарят. И вы думаете, хоть один из них благодарность отцу или матери сказал? Ну, чтобы уже совсем не звучать краски, я думаю, исключение, может быть, есть. Братья, неблагодарны. Принимают как должное. Как должное принимают. И я вообще этому удивляюсь. Я удивляюсь. А неблагодарность, а черство неблагодарности – сегодня тоже можно вечер с молодежью поговорить. Насколько благодарны. Вы знаете, бывает в мелочах большое спасибо, место уступили, большое спасибо. А то, что отцы сделали или матери сделали для детей, или что в церкви сделано, об этом слов благодарности нету. Слов благодарности нету. А Священное Писание говорит, за все благодарите. За все благодарите. Неблагодарность... Ярко выраженный грех, который сегодня он и в молодежи. Обратите внимание, как молодежь наша одевается. В основном это родители. Да, есть, сильно работают и все на себя тратят. Я даже в церкви говорил о том, что нормально, чтобы дети отдавали, ну, в общем, собрание. Дети отдавали деньги родителям. Сегодня, друзья, это редко в каких семьях дети отдают деньги родителям. Я проповедую, а один сидит, улыбается на весь рот. Ну, я не упустил момент, а я ему говорю, слушай, Алексей, ты дома отдаешь деньги? А отец говорит, он на одежду все тратит. Друзья, есть такое, что деньги не отдают, например, но с разрешения родителей все на себя. Но это тоже эгоисты растить. Понимаю, друзья, пока в родительском доме отдавай деньги родителям. Если они дают тебе согласие, что ты копи, сынок, тебе вот на свадьбу или там на машину, или на дом копи, это дело другое, друзья. Но понимаю, что должны родители. Мудрые родители знают, как деньги забрать, даже если не дают. Не дают дети, мудрые родители найдут пути, как у них эти денежки все забрать, дабы они не приучались к этому сребролюбию, друзья. Вот с такого, с маленького. Вот бросьте игрушку и бросьте десятку. Что возьмет чадо? Братья, сребролюбие ярко выражено. Ну, не буду возвращаться. Я говорю, просто можно целый вечер побеседовать об этом. Проверить себя можно. Бросьте монету и бросьте телефон. Что он возьмет? Тоже он сразу сориентируется, что дороже, то и схватит. То и схватит. Вот такая натура человеческая. И особенно, братья, последнее время, последние дни. А я думаю, нас с вами не надо убеждать, что мы живем в последнее время, друзья. И поэтому я вот смотрю, что ну, практически каждый грех, какой ни коснись, он в полный рост нечестивый. Братья, а я вас хочу спросить, кто такой нечестивый? Оно руководители молодежи. Пожалуйста. Ну, не только ж я буду объяснять, а вы будете слушать. Ну, как вы понимаете? Нечестивый, пожалуйста. Хорошо. Еще как мыслят? Пожалуйста. Братья, другими словами, нечестивца Священное Писание называет человека, который когда-то был чист, а потом стал нечист. был чист, а потом стал нечист. И чаще всего связано с ужасными грехами. Но один из текстов я вам приведу, который меня в юности очень удивил. Это числа 16:26. Числа 16:26. Я когда читал, как-то размышляя над этой главой, я очень удивлялся, насколько Бог строг был к людям, которые в свое время были чисты, а потом стали нечестивы. Это Корей, Дафан и Аверон, восстание. Из левитов, из священства, друзья, восстают, и особого, кажется, страшного не говорят. Полно, все святы. А потом непослушание за это. Моисей зовет, они, не пойдем, полно, все святы. И, друзья, вот текст, который мы записали, 16:26, там Моисей говорит, отойдите от шатров нечестивых людей сих. Отойдите от шатров нечестивых людей сих. И, друзья, какое бедствие постигло, как они стояли в дверях своих шатров с женами, семьями, так в землю пошли в преисподние живыми. То есть это ужасное. И Священное Писание говорит, что люди будут нечестивы. Отступать от истины, друзья. Сегодня много, вокруг нас этого много, друзья. В других деноминациях мы смотрим те, которые были среди нас, а теперь как нечестиво поступают. Среди нас, и среди нашей молодежи, друзья. Среди молодежи тоже есть вот этот грех нечестия, когда были чисты, а потом до всякой скверны доходят люди. Недружелюбны. Притчи 18:24. Кто хочет иметь друзей, тот и сам будь дружелюбным. Братья, как вы сейчас замечаете, очень дружелюбная наша молодежь или нет? При всем том старании, в церквах, воспитывая, в христианских семьях. Вы знаете, я встречал членов буквально недавно, вот на прошлой неделе беседовал, с одной беседую, с сестрой. 15 лет член церкви. Ну, не молодая. Я ей говорю, вы хоть у кого-нибудь в доме были из верующих? Она говорит, ни у кого не было. Я говорю, у вас кто-нибудь был в доме? Пресвитер только посещал ее. Это обязанность пресвитера. Никто. Я этому удивляюсь, друзья. Я знаю таких членов. Знаю, что есть и больше члены церкви, никто в доме не был, и они ни у кого не были. Недружелюбны. Или группировки. Дружба только по понятиям, дружба по положению, дружба еще каких-то выгод. Друзья, об этом побеседовать, о дружелюбии. Потому что Священное Писание предупреждает, что люди будут недружелюбны. Не посещают друг друга годами, десятилетиями. Непримирительны. То есть трудно примирить сегодня. Я думаю, руководители молодежи, где с этим сталкивались, в другой раз не знаешь уже, что сказать. Я мирил одну молодую сестру с пожилой. С пожилой, вы знаете, весь вечер. Я уже не знал, что говорить. И Господь меня помиловал, друзья, одну мысль. Я им говорю, вы члены церкви. Почему вы в вечере участвовали? Участвовали. Вот перед этим участвовали, сейчас не участвовали. Я говорю, почему вы не выполняете новую заповедь? Они говорят, какую? Я новую. Вы мне скажите, какая новая? Любите друг друга, как я возлюбил вас. Я говорю, это заповедь только к членам церкви. Эту заповедь должны выполнять члены церкви, как заповедь о хлебопреломлении. Она должна же в тот же вечер. Заповедь новую даю вам. Заповедь древняя, люби ближнего, как самого себя. А заповедь новая, друзья, любите друг друга, как я возлюбил вас. Это заповедь Христос дал 11. Я понимаю, мы должны братьев, сестер любить так, чтобы хотел умереть за него. Я, как вы не можете мирно жить, не можете друг другу простить, значит, не выполняйте эту заповедь. Вас только за это надо наказать, что вы эту заповедь не выполняете. Только тогда не давай каяться, только тогда примирились. Не знаю, насколько, друзья, но что непримирительно сегодня, родственники бывают непримирительны, друзья, непримирительны. И это сплошь и рядом встречаемся мы с этим грехом. об этом побеседовать. Клеветники. Чернят друг друга. Друзья, грех клевета – это может быть ложь. Клевета может быть ложь. Но клевета может быть правда. Правда. С целью очернить. Ну вот дьявол клеветник. Клеветник на нас день и ночь пред Господом. Вы думаете, он ложь говорит Богу? Братья, я думаю, нет. А вот где мы упали, каемся, а он все вот это, вот это. С целью очернить. В прошлом что-то у нас было падение. Друзья, сегодня это откапывается. И один другому клевещется. Клевета может и правда с целью очернить. Уже Бог помиловал, Бог простил, восстановлен. Но эта клевета, так она и ходит из уст в уста и так далее. Сегодня вспоминают грехи отцов, дедов и прадедов бывает. И это бывает среди молодежи. Поэтому на это тоже обратить внимание, чтобы не было места в наших рядах клевете, не было клеветника места, останавливать, призывать к покаянию и очищаться, готовясь встречать нашего Господа. Невоздержны. Друзья, невоздержны. Обязательно сказать надо. Кипит внутри, обязательно сказать надо. И обязательно скажет. И Священное Писание учит о том, чтобы воздержание было. О невоздержности сегодня, друзья, можно и на членских это видеть. Как служители некоторых останавливают. Нет, я скажу все равно. Нет, почему вы мне рот закрываете, я все равно скажу. Невоздержание сегодня, друзья, среди молодежи предостаточно таких грехов, когда вместо того, чтобы молчать, жестокость. Братья, я думаю, наверное, с каждым годом грех жестокости все растет и растет. Какие люди между собой жестоки? Вот. Какие зверства творятся, жестокости творятся в этом мире? Маленькие и большие, без разницы. Маленькие дерутся, один упал, другой ногами в лицо бьет, обувью бьет в лицо. Вообще, кажется, человек, нормальный человек, на такие зверства не должен быть способен, друзья. Не должен быть способен. Даже вот в прошлом, вот эти кулачные бои между улицами, между поселками, друзья, таких жестокостей не было. Кулачные да кулачные, кулаками дрались. Сегодня обязательно ногами. Практически вот такой же малыш идет по улице и смотришь, он, видать, какие-то приемы знает. Вот тут крутится на одной ноге, вторая на высоту лица ребенка, такого же сверстника, как он. Вот. Вот эта жестокость, друзья, она в мире сегодня процветает. Ужасно процветает. Смотрю, мы против школы жили, на территории школы. Я несколько раз ходил, детей разнимал, вот видя такую жестокость, как малыши друг друга избивают. И взрослые, друзья, вот сбил человека и прыгает ему на голову, прямо ногами, всем телом прыгает на голову. Я удивлялся, как череп выдерживал. Я вызывал, милицию вызывал, видя такие зверства групповые. Вот. А вообще, вум даже, вот так бы кто-то рассказывал, наверное, бы не поверил. Взрослый мужчина прыгает на другого прямо двумя ногами на лицо, на голову, на череп. Думаю, как череп выдерживал, не знаю, не знаю, друзья. Братья, жестокости, ну, не такой. Я говорю, это к нашей молодежи не подходит. Но жестокость, непрощение там, нерасположение, жестокость вот в таких действиях каких-то, никогда не буду. За малейшее никогда больше я с ним рядом не стану или не сяду, или я с ним не хочу в одной группе быть. Нелюбящие добра. Нелюбящие добра, братья. Как вы понимаете это? Ему добро делает, а он не любит. Сам не любит делать добро. Братья, я вам скажу, сегодня христиан, которые любят добро, мало. Которые любят делать добро, мало таких христиан. Нелюбящие добра – это признак последнего времени. Священное Писание говорит, чтобы мы в вере нашей показали добродетель. То есть каждый первый в вере должен показать добродетель. Через это очень эффективное средство, хоть для благовестия. Сделал доброе дело, друзья, легче благовествовать, легче вестнить. Сегодня народ, в котором мы живем, это народ, который не любит добро делать. Как мы начинали самолюбивый, только для себя, да, для себя сделаю. Даже среди пожилых, друзья, я старца одного прошу. Почините калитку, он плотник хороший. Калитку почините сестре, старице. Калитка уже просела, что ее открывали, открывали, что уже яма выработалась. Как дождь, это лужа, через которую надо прыгать. Или как это, знаете, на фермы санитарные вот эти вот водоемы, чтобы ноги омачили, тогда только на ферму пройдешь или еще что-то. Вот так, бабульки. Я его прошу. Он говорит, ты знаешь, ноги не роблять. Ноги не роблять, старый казак такой. А кукурузу собирать на поле, на колхоз дом. На другой день едет на велосипеде, едет. Мешок сзади, мешки. Ну, молодежь, наверное, не помнит. Крапивианы, вы помните, мы их называли маодзедуновские мешки, центнеровые такие вот. Крапивианы мешок. Сейчас таких, наверное, не сохранилось. Вот он этот мешок. Насобирал, за каждым кончанчиком надо нагнуться, ноги гнутся, друзья, руки и спина, все гнется. Насобирал потом этот мешок на багажник, увязал, сел сам и везет, крутит на велосипеде. Центнеровый мешок, друзья, картофеля ровно центнер него, ну под зашивку, ровно центнер, 100 килограмм картофеля. Ну пусть кукурузы немножко меньше, там 90 килограмм. Все, для себя все. Для ближнего ничего. Для ближнего все болит, не любящие добра. Предатели, друзья. Грех предательства, ну как в древности, так и сейчас. Только чаще всего он самым безобидным образом может проявиться. Вот какое-то дело плохое, и вы кого-то, ты сделал. Как чаще отвечают? Не я, это Вася. Друзья, я просто наблюдал. Да, у некоторых мудрости достают, даже бывает у детей. Не скажу, не скажу. Но я таких уважаю даже, друзья. Вот. А не я, а это Вася или Коля, или это Маша сделала. Даже взрослые братья. Это предательство. А как по-другому? Как по-другому? Сегодня предательство, друзья, оно с малого начинается. Я думаю, Иуда не сразу стал предателем, вы так думаете. Началось с воровства, потом предатели. Наглый. Друзья, грех наглости – это грех, который понимают и маленькие дети. Вот маленькие между собой говорят, как ты нагло врешь. Нагло, друзья, это смотреть тебе в глаза и говорить, что я этого не делал. Вот это одно из проявлений наглости. И сегодня, друзья, и среди молодежи, и среди детей предостаточно. Наглый, наглый. Когда явно я видел, вижу одну из молодежи в штанах, вот таких забродских сапогах, женских, знаете, такие выше колена, и коляску. Она нянчила, оказывается, нянчит у неверующих, и коляску катит. Вы знаете, я на светофоре остановился и опешил. Я в ее сторону смотрю, и она недалеко от меня катит. Раз на меня. А я сижу вот так вот головой. Она отвернулась, а я ей говорю, слушай, ну как ты до такого дошла? Она говорит, я не делала этого. Я не делала этого, друзья. Я другому говорю, пресвитеру. Он говорит, я ее тоже видел. Матери говорим. Мы говорим, ты купила ее? Нет, она говорит, это работа. И там хозяйка уходит, она наряжается во все ее и пошла по городу. И дитя ее катит, и в ее сапогах, в брюках, и уже. И главное, а я ей говорю, слушай, ну я своим глазам больше верю, чем твоему языку. Братья, вообще это скорбь ужасная, что вот так вот растим детей, и они вот так нагло могут в глаза смотреть и говорить другое. Наглые, напыщены. Напыщены, то есть надуты. Сегодня, друзья, эту напыщенность в чем только не увидишь. В чем только не увидишь. И в одежде, и в манерах напыщенность. И как Библия говорит, бедный выдает себя за богатого, друзья. Сегодня много этого. И хотелось, чтобы об этом мы тоже могли бы беседовать, говорить, предостерегать, что то, что естественно, то, что нормально, как оно есть, вот это нормально. Но вот эта напыщенность, ставить из себя, или так свысока говорить, или знаете, как есть. Есть эта напыщенность, она и у молодых, и у старых проявляется. Вообще голос у него в доме не такой. А его спрашиваешь, он, ты знаешь, я вот Геннадию. Геннадий Константинович, я Геннадию сказал, ты вот это не так делаешь, брат мой. А я сижу, думаю, смотрю на него и думаю, какая напыщенность, как себя человек вот так ставит. Братья, и это из наших рядов вот такая напыщенность есть. Что-то до того, что... Действительно, я думаю, наверное, раньше такого не было. Более сластолюбивым. Друзья, один текст хочу прочитать. Римлянам 13:13. Легко запоминается, но текст, я думаю, о последнем времени. Римлянам 13:13. Как днем будем вести себя благочинно. Благочинно. Не предаваясь ни пированием и пьянству. Братья, но если пьянство, то пирование у нас сегодня среди молодежи, ну, пирование, мягко сказать так, или сильно высоко, чаепитие чуть ли не поголовно, и до 2 и до 3 часов. А здесь написано, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству. Смотрите, попарные грехи какие. Пирование, пьянство. Не сладострастие и распутство, это грехи похоти плоти, не сладострастие и распутство, не ссором и зависти. 6 грехов по паре. Значит, чревоугодничество, пирование, пьянство, сладострастие, распутство против заповеди целомудрия, не ссоры и зависти, грехи плотского характера. И нахожу, что... Это предостерегающий текст, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием пьянству, ни сладострастию и распутству. Более сластолюбивы. Сластолюбие, друзья, это стремление к физической близости с противоположным полом. И сегодня мир в этом погрязает, друзья, разлагается в этом. И туда же молодежь. И туда же молодежь. Ну, некоторые. И поэтому надо предостерегать, что это опасности последнего времени. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Мы с вами, вы помните, какой псалом сейчас пропели? Вот перед моей проповедью. Крепко люблю я, Иисус, тебя. Крепко люблю. Братья, дай Бог, чтобы действительно вот так мы любили. Крепко любили. Вот, и молодежь наша, и юноши, и девицы крепко любили Господа. Любовь к Богу надо постоянно помнить. И Библия говорит, что в последнее время более сластолюбивы будут, нежели боголюбивы. Сегодня это сластолюбие толкает и в компьютер, интернет, и это статистика свидетельствует, вот в братском листке, что 80% людей и молодого, и старшего возраста в интернете погрязает в области секса. Страсть, вот этого сладострастия. Сладострастие и распутство, друзья. Так Библия говорит, что в последнее время будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Братья, как бы хотелось, чтобы, вот зная это предупреждение, зная же, Тимофей не знал, апостол Павел пишет через Духа Святого, пишет молодому служить. Знай же, что в последнее время будут вот такие, вот такие, вот такие. Тогда, когда мы с вами держим в руках Священное Писание, тогда, когда предупрежденные, знаем. необходимо и молодежь настроить. Заострять внимание, друзья, что-то читаем, но оно никогда, ну, нас не останавливало нам поразмыслить или проверить свою жизнь. Хотелось бы, чтобы по этому тексту мы и сами проверили свою жизнь, с молодежью побеседовали. И это будет очень большое предостережение. Я понимаю, большая работа проделана, если вот мы по каждому из этого даже проведем беседу с молодежью. Будучи предупрежденные, некоторые остановятся, некоторые задумаются, некоторые постремятся больше Божьего приобретать, чем земное, чем это сребролюбие, потому что, ну, время наше характерно этим. Последнее время, времена тяжкие, потому что люди будут такие, такие, такие, такие. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы с вами были, будучи предупреждены этим Словом Господним, предостережение имея Господня, сами правильно и свято жили и трудились с молодежью, предостерегая, рассказывая, останавливая, убеждая, чтобы не поступали так, в чем предостерегает нас Господь. Да поможет Господь нам в этом. Аминь.